Глава 17. Путешествие на подлодке Нику запомнилось плохо. И совсем не потому, что все это время их общим телом управлял Ломтев. Просто особо запоминать там было. Есть и другие дела. Так что я тебя сопровождать не буду. Но ты мальчик большой, ты справишься, я уверен. «Я думал, ваше дело доставить меня к отцу», — сказал Ник. «Мое дело — организовать доставку, и я это сделал. Мое личное присутствие при каждой фазе этой операции совершенно не обязательно. Тем более, что у меня есть веские причины, чтобы не появляться в одном из пересадочных пунктов». «Значит, это будет не прямой полет?» «Новая Зеландия пока еще британская колония, обслуживаемая британскими авиалиниями. В непризнанные, пусть и неофициально поддерживаемые республики, британские авиалинии не летают». «По крайней мере, официально», — сказал Джек. «Ты лучше захлопни пасть и следи за дорогой», — прокомментировал ему Кларк. «А то сболтнешь ненароком какую-нибудь военную тайну, и мне придется убить вас обоих». «А это сейчас точно был не расизм?» — поинтересовался Джек. «Абсолютно. Я посоветовал тебе захлопнуть пасть не под...» «Не стали». Джек остановил машину за соседним ангаром, зажмурил глаза, скрестил руки на груди и сжал кулаки. Его кожа начала белеть, кудряшки на голове распрямились, а черты лица стали куда более европеоидными. Вся трансформация заняла не более 2 минут, которые Кларк провел, куря сигарету и стряхивая пепел на бетон. «Джек, значит, ты не мог придумать ничего более оригинального, Джон?» — ухмыльнулся Чавес. «Первое, что пришло в голову», — отмахнулся Кларк. «Да и какая разница?» Чавес вышел из машины, достал из багажника сумку и начал переодеваться. «Первый пилот?» — предположил Кларк. «Всего лишь бортмеханик», — сказал Чавес. «Ты же знаешь, что в метрополии твои фокусы не сработают», — поинтересовался Кларк. «Там есть гораздо более совершенные способы идентификации, а ты даже рост с весом поменять не способен». «Знаю», — сказал Чавес. «Поэтому я и продолжаю перебиваться в этом захолустье». «В средние века его грамотно использовать. Кроме того, я обещал его отцу». «Вряд ли это будет единственное нарушенное тобой обещание», — заметил Чавес. «Конечно, нет», — сказал Кларк. «Но я не собирался увеличивать этот счет». «Не мое дело», — сказал Чавес. Кларк вылез с заднего сиденья и пересел за руль. «Спать хочу», — сказал он. «Где ты остановился?» «В обычном месте», — сказал Чавес. «Можешь смело ехать туда. Еще пару дней там будет безопасно». «Кто вообще может на такое рассчитывать?» — спросил Кларк. «Как ситуация в целом? Я, видишь ли, на несколько дней выпал из информационного поля». «Австралия почти вся под контролем», — сказал Чавес. «В смысле, освобождена. Но я не думаю, что азиаты на этом остановятся. Скорее всего, они хотят контролировать весь регион. Так что Новая Зеландия на очереди, а местные никакого сопротивления оказать не в состоянии». «Подмога из метрополии?» «Разумеется, не придет», — сказал Чавес. «Хотя такие разговоры ходят постоянно. Но пустят без досмотра или надо кому-то что-то показать?» «Выпустят», — сказал Чавес. «Береги себя, Джон». «И ты будь осторожен», — сказал Кларк. «Но, как я уже говорил ранее, больше мне не звони», — ухмыльнулся Чавес, застегивая летний комбинезон. «Когда придет время, я просто постучу в твою дверь».